Видимо, именно поэтому было решено попытаться использовать его в качестве детонатора. Бывший оппозиционер, родственник Сокольникова, знакомый обвиняемого Каменева, исключен из партии и арестован за связь с одним из убийц Кирова, Фавиловичем. По тем же агентурным сведениям, человек твердый, волевой и властный. Да, случай не из легких. Это предположение широко подтвердил и начальник отделения Александр Федорович Вудковский, осторожный, спокойный поляк, как считал Шарок, один из умнейших людей в управлении госбезопасности, а, возможно, и во всем наркомате. Закрыв досье, Александр Федорович Вудковский поставил локти на стол, подперев кулаками подбородок, посмотрел на Шарока живыми умными глазами. «Ни де юре, ни де факто». Шарок привык к иносказательной речи Вудковского и понимал его с полуслова. «Ни де юре, ни де факто» означало, что формальных показаний Рейнгольд, по-видимому, не даст, в беседы вступать не будет. «Да, видимо, так», — почтительно согласился Шарок. «Ну что ж», — заключил Вудковский этот короткий разговор, «будьте ему ангелом-хранителем». Директива была ясна. Если Рейнгольд не расколется, то ломать его придется не Шароку. Ломать будет другой. Шарок же должен расположить к себе Рейнгольда, внушить ему доверие и в той же роли действовать и дальше, если тем другим сломать его не удастся. Шарока это устраивало. Ломать — грязная работа, пусть ею занимаются другие. Предчувствия Шарока и предсказания Вудковского оправдались. Конвоир ввел в его кабинет высокого крупного человека лет 40 с красивым энергичным лицом, одетого хотя и в помявшийся в камере, но свободный модный костюм, типичный московский интеллигент с барскими замашками, таких много жило на Арбате, да и в его доме достаточно. Шароку они были ненавистны. На лицах написано их интеллектуальное высокомерие, их партийное чванство. Душить таких гадов надо, а не миндальничать с ними. Шарок встретил Рейнгольда по давно разработанному ритуалу первого допроса. Осветил лампой, опустил лампу, сухо приказал сесть. Углубился в бумаги, как бы изучая дело Рейнгольда. Проверенный накатанный прием, позволяющий самому обдумать метод допроса. А их было два. Как шутил про себя Шарок, метод дедуктивный и метод индуктивный. Первый заключался в том, что подследственному сходу объявляется максимальное обвинение, а уж потом переходит к деталям. Второй, индуктивный, наоборот. Сначала детали, имена, фамилии, встречи, даты встреч, неточности, уточнения, расхождение в показаниях, нагромождение чего-то как бы несущественного, второстепенного, запутывание, а потом уж предъявление главного обвинения. Если не будет в нем признаваться, то вывести это обвинение можно из его частных показаний. Шарок остановился на втором. Если сразу предъявить Рейнгольду обвинение в терроре, он вообще не будет отвечать. Закончив чтение бумаг, Шарок отложил их в сторону, взял бланк допроса, спокойно задал анкетные вопросы. Рейнгольд отвечал также спокойно, уверенно, в упор разглядывал Шарока. «Да, этот тоже готовится к схватке». В его взгляде не было ни волнения, ни искательности. Он изучал противника. Голос твердый, красивый. Голос человека, привыкшего отдавать приказания, произносить речи, читать лекции. Этот самоуверенный голос раздражал Шарока. Ему ничего не стоит сделать так, чтобы этот холеный сукин сын и слова не мог бы выдавить из себя, но рано. Среди других анкетных вопросов Шарок задал вопрос об участи Рейнгольда в оппозиции. Рейнгольд ответил, что во время внутрипартийной дискуссии перед 15-м съездом партии Он разделял взгляды оппозиции –